пока они во всем не признаются, а признаются они непременно, будь они даже выкованы из железа. Фэнзе замолчала, немного подумала, а затем добавила. Муха садится только на треснутое яйцо. Если старуха Лю не воровала, почему же люди указывают на нее? Правда, наказывать ее за воровство нет оснований, но следует отказаться от ее услуг. Ведь если даже из императорского дворца кого-нибудь изгоняют за оплошность, это не значит, что его обижают. «Не волнуйтесь», — улыбнулась Пин-Эр. «Говорится же, где можно простить, следует простить». «Ну что особенного случилось у нас сейчас? Нужно только радоваться, что представился случай проявить милосердие. Если вы будете придираться к мелочам, это станет известно за пределами дома и вызовет ненависть к вам. А вам и о себе следует подумать. Ведь вы находитесь в тяжелом положении. Вы ожидали ребенка, но на 6-7 месяце произошел выкидыш. Разве это случилось не потому, что вы переутомились и подорвали здоровье излишними заботами? Лучше сделайте вид, будто вы обо всем знали и просто решили покончить дело миром. Они поговорили еще немного, и, наконец, Фэнзе, улыбаясь, сказала: «Пусть будет по-твоему. Действительно, не стоит раздражаться из-за пустяков. Вот видите, я права», — улыбнулась Пин-Эр. Она встала, вышла за дверь и отпустила всех, кто с ней пришел. Если вы хотите знать, что было дальше, прочтите следующую главу. Глава 62, которая повествует о том, как опьяневшая Сян-Юнь спала на подушке из опавших лепестков гортензии, и как глупая Сян-Лин испачкала юбку из гранатового шелка. Когда Пин-Эр вышла из комнаты, она сказала жене Линь-Джи-Сяо: «Крупные неприятности умей сводить к мелочам, а на мелочи вовсе не обращай внимания. Только те процветают, кто придерживается этого правила. Если по всякому поводу звонить в колокола и бить в барабаны, лишь суматоха подымется. Сегодня же надо вернуть на кухню тетку Лю и ее дочь, а жену Цинсяня отправить на прежнее место. Служанок же необходимо каждый день тщательно проверять». Пин-Эр повернулась и ушла в дом. Мать и дочь Лю поклонились ей вслед. Жена Линь-Джи-Сяо повела их обратно в сад и доложила обо всем Ливань и Танчунь. «Хорошо, что все окончилось тихо», — обрадовались те. Но, увы, Сы-Ци и другие служанки радовались преждевременно. Жена Цинь-Сяня, очень довольная тем, что получила выгодное место, приняла кухонные дела и начала распоряжаться, однако сразу обнаружила нехватку многих предметов утвари и продуктов. «Первосортного неклейкого риса не хватает 2 даня», — говорила она. «Простой рис тоже перерасходован. Угля не достает». Между тем она потихоньку приготовила корзину угля и 1 дань неклейкого риса в подарок жене Линь-Джи-Сяо, да и отослала еще подарки в контору. Потом она приготовила угощение, позвала служанок, работавших на кухне, и заявила им: «Я попала на это место исключительно благодаря вашей помощи, так что отныне будем жить одной семьей. Если я чего-нибудь не сумею досмотреть, вы мне помогайте». Но веселье в самом разгаре, было прервано появлением служанки,